по одежке встречают. В 1995 году фирма Задорожного решила снять себе помещение. Вначале это был подвал детского сада, но оттуда предпринимателей быстро выгнали. Контрольные службы напомнили руководству дошкольного заведения, что сдавать подвал они по закону не имеют никакого права. Тогда Каскад снял помещение на Каширском проезде, где и обитает до сих пор. Одновременно с расширением производственной площади пришла идея расширить ассортимент. Но как? Ведь ничего, кроме кожаных изделий, в Каскаде делать не умели. Мы знали, что делать металлические ошейники мы не можем. Металл — это совершенно другое производство, рассказал Александр Задорожный. Какое-то время делали сбрую для лошадей, потом решили, что все-таки будем заниматься только собаками. Ездили на выставки, изучали рынок и придумали начать шить одежду и обувь для собак. Александр долго сомневался, стоит ли вообще начинать новое направление. Дело в том, что этот рынок забит еще больше, чем рынок по производству поводков и ошейников. Для того, чтобы шить ошейники, надо иметь специальное оборудование и определенные навыки. Если ты хорошо шьешь штаны, то это не значит, что у тебя получится шить хороший ошейник. А шить одежду для собак может любая швея, которая в остальное время шьет одежду хоть для людей, хоть для жирафов. Собачью легкую промышленность Александр Задорожный решил вывести на качественно новый уровень. Нашли женщину-модельера, которая согласилась поменять квалификацию. Она спроектировала множество комбинезонов, шубок и сапожек для собак. Вся эта одежда вовсе не рассчитана на собачьих знаменитостей, посещающих светские тусовки. У сапожек Каскада нет каблучков. Шубки не шьются из натурального меха и не украшаются бриллиантами. Вся одежда и обувь служат практической цели спасения животного от российской непогоды и содержат необходимые для этого элементы. Александр Задорожный показал мне коллекцию собачьей одежды и обуви. Она висит на стендах на складе, где фирма «Каскад ВВ» торгует оптом. Есть здесь, например, вязаные жилетки. «Жилетки вяжут надомники», — пояснил Александр. «Мы до сих пор еще не полностью отказались от их услуг. Да и зачем отказываться, если это выгодно?» Все комбинезоны «Каскада» имеют фирменный стиль и снабжены полоской из светящегося материала, чтобы собаку было далеко видно даже в темное время суток. Многие комбинезоны армейского цвета, но это не дань моде, просто они меньше пачкаются. На собачью одежду и обувь не существует размеров, поэтому производителям приходится изворачиваться кто как может. Каскад на каждой одежке пишет породу, которой такая одежка будет в самый раз. Но пород сотни, и многие хозяева не могут найти в списке комбинезонов название своей породы. К тому же надо ли объяснять, что даже собаки одной породы могут быть разного размера, как бывают разными люди. Вот и приходится хозяевам собак заходить в магазин с линейкой или с самой собакой. Как тут не вспомнить о советских ГОСТах, когда на каждую собачью вещицу существовал свой номер и размер.